Глава 13. «Командор!» — поднялся с взволнованным видом старший оперативник. Поступило сообщение от начальника тайной службы. По виду оперативника сразу было понятно, что что-то в том сообщении не так, и у Грега возникли проблемы. Вот только странно, что он отправил не мне лично это сообщение, а по общей сети, хоть и засекреченной, которую взломать не так-то и просто, как показала практика. «Что в нем?» — нахмурился я, приготовившись к самым дерьмовым сведениям. «Докладывает, что операция прошла нештатно, но успешно». На это я с улыбкой кивнул. «Главное, что успех достигнут». «Что именно за операция, только я не понимаю». «Это вас не касается», — настойчиво проговорил я, смотря этому служивому прямо в глаза. «На то и тайная служба». «Что дальше?» «Одна группа кораблей возвращается домой», — прямая цитата. «Забавно видеть опытных людей, которые старше меня, недоумевающими, но я не стал на этом акцентировать внимание. У всех нас есть чувства, но и у всех нас тут есть долг перед человечеством, перед теми людьми, которых мы пообещали защищать». Вторая группа была вынуждена применить маневр уклонения, чтобы скрыться от внезапно появившегося красного противника. «Что за красный противник?» «Неважно, я понял», — нахмурился я еще больше. «Дальше. В данный момент успешно уходит и маневрирует среди строя противника полукольца, которое он организовал. Маршрут меняет постоянно, но обозначил одну систему как крайнюю. Доклад закончил. Координаты системы. Живо!» Вот теперь я вспылил, ибо просто так не стал бы Грег писать такие сообщения. Ситуация у него явно была критическая, до нужных систем он пришел вовремя, как и расписывал в своем плане, который видел только я и его люди. Одна группа, видимо от Вайтов, вернется на нашу станцию вовремя, вторая группа, если правильно понял фразу «красный противник», от Редов может не вернуться. И как я понял, именно там находятся наши заложники. Нужно срочно организовывать прорыв в их сторону с последующим сопровождением. Но кого для этого выделить? «Миру трогать нельзя. Если ослабить защиту системы «Паук», то нас просто захватят с той стороны. Если верить докладам разведчиков, то ударный кулак уже сформирован, а значит, моей сестре скоро придется встречать противника. Ее трогать нельзя. Даже усилить надо бы. Но кем? Крейсеров нет. Диверсии на производстве. Хотя...» «Зама по вооружению на связь! Срочно!» Тут же приказал я оперативникам, а сам начал связываться с Фраем. Тот попросил сначала не беспокоить его, так как был занят чем-то очень и очень важным, но я надавил на него, сказал, что важнее дела нет, после чего смог с ним связаться и быстро переговорить. Ему я поставил задачу составить самый короткий маршрут, который только возможно, скинул ему координаты той системы, где может закончиться путь Грега и его людей, после чего оборвал связь, так как подошел нужный мне человек. «Вызывали?» Тут же на всякий случай уточнил он. «Да», — кивнул я. «Можно было и по связи, но, видимо, из-за того, что я уже был занят, вы решили подойти». «Так точно», — кивнул служака. «Готов доложить по любым вопросам в рамках подконтрольных мне служб». «Нужен срочный доклад по имеющимся у нас кораблям всех типов», — перестукивал я пальцами по пустому месту на панели управления. «Причем с учетом изготовления тех, которые в ближайшие пару или тройку дней должны поступить к нам на вооружение». «Есть», — улыбнулся он, видимо, готовый к таким вопросам. «С учетом нашей сформированной армии, на данный момент у нас все было довольно неплохо с флотом. В общем, его понятие, если так смотреть. Понятное дело, первая армия, там все укомплектовано. Но на всякий случай, мне зам по вооружению напомнил состав целиком. Крейсер, корветы, фрегаты и эсминцы. Все, как и должно быть. Но меня интересовали запасы, и что можно с ними придумать. А запасы у нас были довольно большие. Порой, если верить ругани Фрая, даже людей не хватает, чтобы на все корабли посадить их, а новых часто приходится отправлять в пешее походное из-за сомнительных связей в прошлом. Но итог был такой. В запасе у нас было 10 штопьево фрегатов, 7 эсминцев и 230 корветов. Можно было бы две армии собрать. Наших, конечно же, но нет крейсеров. Что же по строящимся кораблям, то тут все было довольно неплохо. Легкий крейсер завтра, именно что прям гарантированно завтра, должен выйти из верфи и направиться в нашу сторону. Тут же в моей голове возникла одна очень интересная идея, которую я отправил Фраю. Но я продолжил слушать доклад моего заместителя по вооружению, и чем больше он говорил, тем шире на моем лице становилась улыбка. В данный момент заложен линкор, согласованный мною схемой, будет частично материнским кораблем с довольно внушительным количеством штурмовиков внутри, 10 орудиями главного калибра, 20 среднего и более чем 5 десятками малого для борьбы с ракетами и малыми кораблями возможного противника. Задумался он в последний момент, и я не стал его винить, ибо человеческий мозг не способен так быстро вытаскивать конкретику из глубин памяти, особенно если это касается точных цифр. Но малых орудий, было понятно, хватает. «Тяжелые крейсеры», — на всякий случай уточнил я. «В данный момент идет строительство двух», — нахмурился он. «Тот, который был готов на 80%, там произошла череда диверсий, я вам докладывал. Теперь после уточнения повреждений степень его готовности составляет 63%. Срок готовности — 19 дней». «Не успеет выйти из верфи до начала активных боевых действий у нас», — поджал я нижнюю губу, немного задумавшись. «Но может составить в будущем основу ударной группировки. Тоже хорошо, если отобьемся». А что по поводу второго тяжелого крейсера и сроком готовности линкора? «Линкор», — вздохнул зам, — «так как производство модульное, то всего 2 месяца, но так как корабль будет первый, то примерно 10 дней уйдет на полную проверку функционирования корабля с привлечением мощнейшего искусственного интеллекта, заточенного под это дело. Даже с тяжелым крейсером столько проблем не будет, так как это просто глубокая модификация нашего корабля, легкого крейсера». «Понял», — кивнул я. «Дальше начался этап планирования. Группу оперативников, которая под это дело заточена, я не стал трогать. У них и так мелких операций хватает со стороны цифрового прохода, как мы для простоты начали называть вторую систему, через которую к нам можно попасть». Связавшись снова с Фраем и Виктором, первый, к слову, ругался, что опять отвлек, только уже от поставленной мной задачи. Я начал дополнять Фраю и давать Виктору вводные, и получалась весьма интересная картина, если правильно разыграть все карты. По крайней мере, она интересной казалась в моей голове. Как будет на практике? «Что нам нужно сделать?» — общался я с ними мысленно через приватный канал. «Сейчас срочно собрать весь подготовленный экипаж для нового легкого крейсера и отправить его в доки. Со всем боезапасом, который возможно погрузить на корабль». «Проще простого», — сказал Фрай. «Могу позаимствовать у Брисса 20 судов транспортных, на которых все быстро доставят. Благо всего 2 системы. Дальше что?» «Нужно распланировать маршрут увеличенной группировки. К слову, нужно и у Миры нарастить ее, чтобы она в определенный момент встретилась с легким крейсером», — продолжал буквально изливать свои мысли я. «Главное, чтобы никто не узнал об этом маневре раньше времени. Нужно сделать так, чтобы появился липовый приказ на захват всех территорий до цифровой, а потом быстрым ударом по крайне секретному приказу». Конечно, такое слово неправильно было использовать. Я слышал, как негодовал Виктор, но суть была понятна. «Нужно будет совершить удар и маневр в сторону обозначенной Грегом системы. Ведь тебе еще нужно будет с ним каким-то образом организовать устойчивый зашифрованный канал с постоянной сменой ключей раз в 2 часа, чтобы не было компромата, чтобы мы постоянно могли уточнять местоположение наших пленников». «Тяжело», — проговорил Виктор, — «но вроде сейчас начали налаживать работу по личному составу, смогли разработать ИИ, который спокойно анализирует все, так что часть людей освободилась, постараюсь сделать». «Сутки, Вить», — осторожно говорил я ему, — «сутки, не более, до того, как выступит основная группировка. Сделаем». В его голосе была уверенность, что меня радовало. «Фрай», — вопросительно обратился я к нему, — «флот. Можно увеличить на 2 эсминца, 2 фрегата и, соответственно, 40 корветов. Задумчиво, но весьма спокойно доложил он. Не нервничал, был уверен в своих словах. «Так, часть кораблей останется в оперативном резерве, в случае, если потребуется куда-то бросить подкрепление. Часть спокойно можно будет выделить для второго фронта. «Хорошая идея. Реализуем. Сегодня». И снова настойчивость была сильнее всего выделена в моем мысленном голосе. «Уже сегодня в мире должны улететь новые корабли. Уже вношу изменения в штатную структуру», — тяжелым голосом проговорил он. «Как же это часто приходится делать?» «Война, Фрай, война. Тут нельзя расслабляться». «Знаю», — нейтрально ответил мой друг. «Кто быстрее приспосабливается, тот и в выигрыше. А что по поводу находки Норы и Дреда?» «Вот тут я задумался. Когда поступила новость о Греге, то из памяти вылетела информация по поводу нового вооружения, которое может нам хорошо послужить в будущем. Я тут же открыл справку, где именно находились системы, после начал прикидывать». Попробуй построить маршрут так, чтобы наши корабли пролетели мимо той системы, где находится вторая часть оружия бродяг, — нахмурился я. Если он и так на маршруте. На маршруте, — восторженно ответил Фрай. Можно их перехватить, выделив им 2 или 3 корвета, которые полетят вместе со второй армией, и там они пускай делают то, что должно. Хороший план, — улыбнулся я. «Ведь обеспечим прикрытие. Нужно придумать легенду, куда и зачем они пропали. То, что среди нас есть шпионы, я в этом уверен. Нужно запутать их, если они попытаются разнюхать что-то». «Сделаем», — сдержанно ответил он. «Все», — хотел было я хлопнуть ладонями, но сдержался, вспомнив, что я общался не лично с ними, а мысленно по закрытому каналу. «Приступаем к выполнению задач. Опасная авантюра». «Да, с того фланга у Греев ничего нет, довольно близко к незахваченной пустотой границы нашей галактики, но все равно они могут попытаться парировать наш удар. Плюс нужно будет организовать встречу Грега, отразить нападение и под постоянным давлением врага отступать. Так, кстати, может, отвлечем часть сил предателей от Редов и Вайтов. Не думаю, что Реды так просто сдадут свой мир. Что еще?» «Нужно будет послать удар по цифровой системе, выставить там охрану, хотя бы из того, что у нас есть, то есть из резерва, плюс поставить там вторую крепость. Это прикроет этот фланг, но не так надежно. Если Греи будут обходить, то можно будет усилить маневрами, но все равно опасная игра. Чтобы защищать полноценно один фланг, придется частично оголять второй. Хреново. Не хватает у нас сил». И самое плохое, эти силы нужны были уже вчера. 3 армии надо. 3. 2, как показала действительность, мало.